Мне жаль тебя, капитан. Я мог бы придушить тебя, как ту твою глупую девку, и вывести тело по частям на городские помойки, но это неэстетично. Поэтому я просто говорю тебе, пошел вон, скотина. Соколов грустно вздохнул. Не думал, что придется побывать в шантажистах. В этой папке Игнеушев, на которую ты правильно с тревогой посматриваешь, есть один любопытнейший документ. Обозначу его пунктиром. Летние спортивные лагеря. Один из мальчиков загадочно исчез. Второй сошел с ума и попал в лечебницу. Третий повесился, оставив записку, где написал, что после того, что ты с ним сделал, он больше не может жить. Милиция обнаружила записку раньше родителей, но почему-то им не показала. Четвертый мальчик не закончил школу, ушел из дома и стал зарабатывать в качестве весьма специфической забавы для богатых иностранцев. Пятый мне продолжать? Гневушев побледнел. Откуда? Не имеет значения. Значение имеет то, что в случае моего исчезновения, а также твоего нежелания мне помочь, копии этих материалов будут разосланы родителям мальчиков в школу, в газеты и, конечно, в прокуратуру. Где-то этим бумагам обязательно будет дан ход. Ты, Гневушев, хотя и высокий профессионал, но по уши в дерьме, и когда все это дерьмо станет известным, спасать тебя никто не будет. И почему-то мне кажется, что первыми к тебе придут отцы тех мальчиков. Сволочь! — пробормотал учитель. — Недооценил я тебя. Надо было еще в молитве тебя замочить. Но учти, с этой минуты ты все равно покойник. Это вопрос времени. Все под Богом ходим, — согласился Максим Максимович. — Твоя взяла, Соколов. Сдам я тебе их веселую гоп-компанию. — Ты убил Лизу. — Ты же знаешь, не все. Скорее всего, тебя послали убить еще и Полисадова, единственного свидетеля той оргии. Бутылку с отравленным вином ты хорошо спрятал, но я ее нашел. Где, интересно? Не надо было грибочки по кустам собирать. Понятно. Почему же Полисадов еще жив? Да что-то тебя остановило. Но прежде позволь, Борис Вениаминович, проверить еще одно мое предположение. Ужасно мне это интересно. Почему ты опоздал на вокзал тем утром? Просто опоздал. Не верю. Не тот ты человек, чтобы опаздывать. Девушка была убита около 6 часов утра. Московский поезд приходит в Малютов в 7:30. Стоит 10 минут. У тебя было достаточно времени, чтобы вернуться в гостиницу, вымыть обувь, переодеться и не спеша дойти до вокзала. А ты мало того, что опоздал, но еще и так сделал, чтобы я перед приходом дневного поезда тебя с нетерпением ждал. Правда забавно? — развеселился Гневушев. — Продолжай, капитан, продолжай, ты мне снова стал интересен. Благодарствуйте. Когда я выяснил, каким образом убили Елизавету, то сразу понял, что убийца не местный, а гастролер. Но зачем было гастролеру намеренно указывать на то, что он гастролер? Нелогично ли имитировать местные убийства, пырнуть ножом, просто сдушить руками? А тут откровенная демонстрация. Никаких признаков ограбления, изнасилования. Может быть, маньяк? Маньяк, который убивает жертв таким необычным способом и получает от этого удовольствие? Тогда каким образом местная горничная оказалась наедине с приезжим маньяком в такой ранний час, в таком безлюдном месте? Я хорошо знал Лизавету. Она была девушка осторожная. Окей, засмеялся Гневушев. То ты изумился, когда я пришел прямо к тебе в руки. Зачем? Вот вопрос. Ответ только один. Тебе необходимо было открыться мне. Не явно, конечно, но так, чтобы я понял, кто убийца. Ты испугался, Гневушев. Это с виду ты был наглый и самоуверенный. А внутри ты дрожал от страха. Твои заказчики могли нанять еще одного человека, чтобы сбросить тебя с поезда, с ножом между ребрами. И кто знает, не организует эту встречу со мной. Мы сейчас не пили с тобой твой замечательный бразильский кофе. А вот уничтожить тебя после встречи со мной уже было бы проблематично. Уж слишком ты засветился. — Слушай меня внимательно, капитан, — внезапно посерьезнел Гневушев. — С этой минуты кончаются наши игры. Сейчас я впутаю тебя в очень скверное дело. Прости, но ты сам этого хотел. Слушай, мой бедный Соколов, во-первых, я не убивал твоей Лизы. Глава 24.